Глава 9. Крейн поднял голову от цифрового планшета, на котором делал заметки пластиковым пером. «И все?» — спросил он. «Просто болят ноги?» Мужчина на больничной койке кивнул. Даже одеяло не скрывало его тело, высокого, хорошо сложенного. Цвет кожи у него был нормальный, глаза смотрели ясно. «По 10-бальной шкале, насколько сильная боль?» Пациент немного подумал. «По-разному. Примерно 6, иногда сильнее». «Нефибрильная миалгия», — записал Крейн на планшете. Казалось невозможным, нет, это и было невозможным, что 2 дня назад этот человек перенес микроинсульт. Он был слишком молод, кроме того, ни одно исследование ничего не показало. Отмечались только начальные жалобы, частичный паралич, неразборчивая речь. «Благодарю», — произнес Крейн, закрывая планшет. «Я навещу вас, если будут еще вопросы». И он отошел от кровати. Хотя медицинское отделение на станции именовалось пунктом, однако оно могло похвастать оборудованием, какому позавидовал бы любой госпиталь средней руки. Кроме сектора первой помощи, хирургических операционных и 2 десятка палат, имелись многочисленные отсеки для специального оборудования. От рентгенологического до кардиологического. Был отдельный комплекс, где размещались рабочие помещения персонала и комнаты для совещаний. Там Крейн и получил небольшой, но хорошо оборудованный кабинетик, к которому примыкала лаборатория. Среди новых пациентов, о которых говорила доктор Бишоп, только 3 чувствовали себя настолько плохо, что их нужно было госпитализировать. Крейн уже побеседовал с 2 больными. 42-летним мужчиной, страдавшим рвотой и поносом, и вот этим, предполагаемой жертвой инсульта. И выяснилось, что ни один, ни другой больше не нуждаются в стационарном лечении. Нет сомнения, доктор Бишоп просто держала их под наблюдением. Крейн повернулся и кивнул Бишоп, стоявший поодаль. «Никаких признаков ишемического приступа», — сказал он, когда врачи вышли в коридор. «Кроме начального состояния. Говорите, сами его наблюдали?» «Да, и все признаки ишемии были налицо». Крейн помолчал. Пока он осматривал этих 2 пациентов, Бишоп говорила мало, но враждебность по-прежнему ощущалась. Ей бы не понравилось, если бы ее диагноз подвергли сомнению. Придется быть максимально тактичным. «Самые разные состояния могут давать сходные симптомы», — начал он осторожно. «Я проходила интернатуру в кардиологическом отделении и повидала немало больных с ишемией. Поэтому ни с чем ее не спутаю». Крейн вздохнул. Недружелюбие Бишоп стало утомлять. Конечно, никому не понравится, когда вмешиваются в его работу, и, наверное, Мишель считает, что Крейн вторгся на ее территорию. Но дело в том, что медики на станции провели только самые поверхностные исследования, рассматривая каждую жалобу отдельно. Крейн был убежден, что если бы они копнули глубже, изучив проблему в комплексе, то смогли бы выявить нечто общее. И, вопреки всему, что рассказывала ему Бишоп, он по-прежнему считал, что все случаи, так или иначе, связаны с кессонной болезнью. «Вы мне так и не ответили», — сказал он. «Здесь ведь есть гиперборическая камера». Она кивнула. «Я бы хотел поместить этого человека туда». «Посмотрим, может быть, пониженное давление и чистый кислород облегчат боли в конечностях?» «Но...» — доктор Бишоп. «Ашер сказал мне, что для обеспечения высокого давления здесь, на станции, используется секретная технология, пока не слишком опробованная в полевых условиях. Может быть, всему виной кессонка?» Бишоп не ответила. Она нахмурилась и отвернулась. Крейн начал терять терпение. «Поговорите с Ашером, если вам не нравится», — сказал он жестко. — «Он пригласил меня, чтобы я высказал свое мнение. Этого больного надо определить в декомпрессионную камеру». Он помолчал, давая ей время подумать над его словами. «А теперь навестим пациента номер 3». Самый интересный случай он приберег напоследок. Под номером 3 значилась женщина, которая жаловалась на онемение и слабость мышц обеих рук и лица. Когда они вошли, она не спала. Ее кровать была окружена приборами контрольной аппаратуры самого последнего поколения, которые издавали негромкие сигналы. Крейн сразу почувствовал, что здесь атмосфера другая. Он заметил и отчаяние в светло-карих глазах, и напряженное от беспокойства исхудавшее тело. Даже не прибегая к диагностике, он мог сказать, что случай серьезный. Крейн открыл планшет, и жидкокристаллический экран ожил. Автоматически появилась анкета истории болезни. «Наверное, подключен к датчику ближней локации», — подумал Крейн. Он глянул на общие сведения. Имя — Филлипс Мэри И. Пол — женский. Возраст — 36. Жалобы — двусторонняя мышечная слабость, онемение рук и лица. Подняв взгляд от планшета, он увидел, что в комнате появился морской офицер. Высокий, худой человек, светлые глаза которого были посажены слишком близко к носу, причем правый глаз немного косил. На рукаве моряка были нашивки командора, а золотая эмблема на левом уголке воротника указывала, что он принадлежит к службе разведки. Вытянув руки по бокам, мужчина прислонился к косяку двери и не смотрел ни на Бишоп, ни на Крейна. Врач повернулся к больной, решив не обращать внимания на вновь прибывшего. «Мэри Филлипс?» — спросил он, автоматически переходя на тот спокойный тон, каким давным-давно научился разговаривать с пациентами. Женщина кивнула. «Я не отниму у вас много времени», — сказал он, улыбаясь. «Мы пришли, чтобы помочь вам скорее поправиться». Пациентка тоже ответила улыбкой, едва заметным поддергиванием губ. «Вы по-прежнему ощущаете онемение лица и рук?» Мэри снова кивнула, моргнула и промокнула глаза салфеткой. Крейн увидел, что когда она моргает, веки смыкаются не полностью. «Когда вы впервые это почувствовали?» — спросил он. «Дней 10 назад». Женщина говорила с акцентом уроженки Среднего Запада. «Нет, недели две. Сначала ощущение было такое слабое, что я не обратила внимания». «Вы были на работе или отдыхали, когда заметили это впервые?» «На работе». Крейн глянул в планшет. «Здесь не указано, чем вы занимаетесь». За нее ответил офицер у двери. «Потому что, доктор, это не имеет большого значения». Крейн повернулся к нему. «Кто вы?» «Командор Королис». У мужчины был низкий, тихий, какой-то вязкий голос. «Так вот, командор». «Думаю, что место ее работы имеет большое значение». «Почему?» — спросил Королис. Крейн посмотрел на пациентку. Она ответила ему тревожным взглядом. Доктор подумал, что не стоит больше беспокоить женщину. Он показал в сторону холла, жестом приглашая командора Королиса выйти. «Мы проводим обследование», — произнес Крейн, когда они вышли, и больная не могла их слышать. «Для точного диагноза важен каждый факт. Очень может быть, что на нее повлияли условия работы». Королис покачал головой. «Нет, не повлияли». «Откуда вам знать?» «Вам придется мне поверить». «Извините, мне это не нравится». Крейн повернулся, чтобы уйти. «Доктор Крейн», — тихо произнес Королис. «Мэри Филлипс работает в закрытой зоне станции и занимается секретной работой. Вам не позволят задавать вопросы, так или иначе относящиеся к ее деятельности». Крейн подскочил к нему. «Вы не можете...» — начал он. И замолчал, с трудом подавляя гнев. Кем бы ни был этот Королис, он явно представляет власть. Или думает, что представляет. «К чему такая секретность?» — подумал Крейн. «В научной экспедиции». Врач молчал, напоминая себе, что он здесь новичок и еще не знает всех правил. Ни писаных, ни неписаных. Похоже, в этом бою ему не победить, но он, черт возьми, еще поговорит об этом с Ашером. Больше ничего не говоря, Крейн отвернулся от офицера и вошел в палату. Доктор Бишоп по-прежнему стояла у кровати, сохраняя нейтральное выражение лица. «Извините, мисс Филлипс», — сказал Крейн, — «давайте продолжим». В течение четверти часа он провел подробный осмотр. И общего состояния, и неврологический. Постепенно доктор забыл о присутствии командора Королиса, потому что полностью сосредоточился на состоянии пациентки. Случай оказался неординарный. Отмечалась двусторонняя слабость мускулов лица, как верхних, так и нижних. При проверке реакции на укол иглой выявлено значительное ухудшение тригеминальной проводимости. Сгибание шеи не улучшилось, так же, как и разгибание. Но он обратил внимание, что ощущение температуры сильно снижено и в районе шеи, и по всей верхней части тела. Также он с удивлением заметил значительную и, судя по всему, недавно начавшуюся дистрофию мускулов рук. Проверяя глубокие сухожильные рефлексы, а потом подошвенную реакцию, Крейн начал кое-что подозревать. Каждый врач мечтает обнаружить какой-нибудь редкий или интересный прецедент, такой, о котором пишут в медицинской периодике. Но подобное случается редко. Однако, что касается Мэри Филлипс, симптомы ее болезни как раз свидетельствовали о таком вот редком случае. И Крейн, который частенько засиживался допоздна, читая специальные журналы, подумал, что, может быть, всего лишь может быть, ему посчастливилось обнаружить этот случай. Может быть, я приехал сюда именно за этим. Наклонившись, Крейн исследовал ее миндалины, заметно увеличенные, желтоватые, с явно выраженной дальчатостью. «Очень интересно». Поблагодарив женщину, он отошел, взял планшет и посмотрел анализ крови. Белые кровяные тельца — 300. Гематокрит — 34,6. Тромбоциты — 104 тысячи. Глюкоза — 79. Триглицериды — 119. Соя — 48,21. Крейн подошел к доктору Бишоп. «Что вы думаете?» — спросил он. — Я надеялась услышать ваше мнение, — ответила она. — Вы ведь главный специалист? — Я не главный специалист. В первую очередь я врач и ваш коллега, и надеюсь на сотрудничество. Бишоп молча посмотрела на него. Крейн почувствовал, что опять злится, и на этот раз сильнее. Злится на всю эту непонятную секретность, на торчащего тут командора Королиса, а особенно на упрямую Бишоп, которая не хочет ему помогать. Но он ей покажет. Крейн резко закрыл планшет. «Вы проводили исследования на антитела, доктор?» Она кивнула. «На вирусный гепатит А и С, на иммуноглобулин, результаты отрицательные. Моторная проводимость?» «Нормальная, двухсторонняя. Ревматоидный фактор?» «Положительный, 88 единиц на миллиметр». Крейн помолчал. Вообще-то это были именно те исследования, которые он собирался провести. «В анамнезе не выявлено ни артралгии, ни анорексии, ни виброболезни», — сообщила Бишоп. Крейн с удивлением посмотрел на нее. Неужели она тоже пришла к такому же неожиданному выводу? Не может быть. Он решил вызвать ее на откровенность. Начинающаяся атрофия мышц кисти позволяет предположить сирингомиелию, так же, как и потеря чувствительности верхней части тела. «Но признаки ригидности нижних конечностей отсутствуют», — тут же возразила она. «Тем более, что медулярная дисфункция выражена очень слабо. Это не сирингомиелия». Крейн еще больше удивился ее глубоким познанием. «Но долго она не продержится. Пора выкладывать карты на стол», — подумал он. «А сенсорные дефекты, невропатия... Вы заметили, какие у нее миндалины?» Бишоп по-прежнему смотрела на него ничего не выражающим взглядом. «Да, заметила. Увеличенная, окрашенная в желтоватый цвет». Наступило молчание. Наконец ее лицо медленно озарилось улыбкой. «Доктор», — сказала она, — «неужели вы подозреваете танжерскую болезнь?» Крейн замер, медленно-медленно расслабился. И понял... что не может не улыбнуться в ответ. «Вообще-то да», — немного застенчиво признался он. «Танжерская болезнь. Что же получается? Половина персонала у нас на станции поражена редкими генетическими заболеваниями?» Бишоп говорила мягко, без всякого упрека. Даже улыбка, подумал Крейн, похожа на настоящую. И вдруг, перебивая классическую музыку, зазвучала сирена. Громко, частыми гудками. В коридоре вспыхнул желтый свет. Бишоп перестала улыбаться. «Оранжевый код», — сказала она. «Что?» «Медицинская тревога! Скорее!» Она уже бежала к двери.